Мы с Лиской готовили ужин в моем новом доме. Уж не знаю, чем он так не угодил Бирюкову, раз он уговаривал меня посмотреть еще варианты, но мне здесь нравилось все. И удобнейшее, продуманное до мелочей, оборудованное всем необходимым, кухня была особой жемчужиной моего нового приобретения. «Мне тут так нравится», — в который раз восхитилась Лиза, которая закончила нарезать салат и, взяв бокал сока, прошла к качелькам. На них, совершенно довольная и клюющая носом, сидела Никуся. «А как у тебя с Андреем?» Она мотнула головой, указывая в ту сторону, где Генералов возился с установкой новой люстры. Я округлила глаза и шикнула на сестру Кира, показывая ей, что такие вопросы так громко не задаются. «Никак», — зашипела в ответ. «Мы просто общаемся. Я просто попросила его помочь». Лиска спрятала улыбку. Она сегодня прибыла отужинать, не зная, что у меня Андрей. Потому наличие Генералова стало для нее сюрпризом, причем, как оказалось, приятным. Но мне на реакцию Лизы хотелось лишь закатить глаза. Ничего нас с Андреем не связывало, кроме дружеского, комфортного общения, так что могла она домысливать что угодно. Иногда думаю, когда же до этого идиота, моего брата, начнет что-то доходить? Задумчиво проговорила Лиза, присев на край дивана рядом с качелькой, в которой засыпала Вероника. Это было тоже особо удачное изобретение, когда можно было оставить ребенка под минимальным присмотром, и его бы усыпили мирные покачивания. Моей малышке в последнее время требовалось больше времени на то, чтобы заснуть. То ли сказывались зубки, то ли общее нервное напряжение, то ли переезд. Но факт оставался фактом. Я не знаю, Лиз. И вообще, меня это не касается. Отправив в духовку мясо с овощами, я тоже налила себе сока. А когда Вероника вдруг вздрогнула и проснулась, начав хныкать, сделала глубокий вдох. Впрочем, отставить бокал и взять ребенка я не успела. Из комнаты, видимо, закончив заниматься люстрой, вышел Андрей, который быстро подошел к Веронике и, забрав ее из качелек, стал укачивать. «Я все доделал. Принимай работу», — сказал он тихо, начав прохаживаться по гостиной. Никуся затихла и, прикрыв глаза, вновь заснула. И Лиска, отставив бокал, констатировала очевидное. «Тебя это не касается, Варя. Да. И теперь я окончательно убедилась, что это только к лучшему». Я поймала удивленный взгляд Генералова, однако пояснять что-то не стала, просто пожала плечами и проговорила. «Идем смотреть люстру». На что Лиза откликнулась. «Идем». И уверена, что Андрей справился на все 100 и с этим.